клан. В этот раз заработок у меня был не сильно большой. Да, за каждого из этих умников я получил по 1500. Все-таки среди них были и мужчины, которые могли достаточно долгое время работать на рудниках, но также там были и женщины, которые тоже на рудниках были нужны. Как я уже говорил, отлично понимая, что слишком много рабов отправить туда они не смогут, представители клана Бушер старательно пытались их там разводить, а для этого были нужны именно женщины. Тут ничего не поделаешь. Но теперь я выглядел как своеобразный враг этих разумных. Хотя, можно понять и то, что они сами обозначили меня таким, и я был в этом не виноват, так как не собирался устраивать вражду с этими разумными. Но раз так получилось, то почему бы не попытаться получить максимум выгоды из этой ситуации? Рассмотрение дела с самим этим кланом Жирин не затянулось надолго. Попавший в руки палачей этого семейства глава клана поисковиков просто сам все рассказал. А когда он признался в том, что это уже не первая его охота на разумных, то стала понятна и его будущая судьба. Как я уже говорил, на этой территории только клан Бушер имеет право решать, кто, за кем и когда может охотиться. Только они, и никто другой. Хочешь стать хозяином жизни, захвати себе звездную систему, и сам решай, что и как ты будешь делать. А если ты не можешь себе этого позволить ввиду слабости своего семейства, или же недостатка средств у тебя лично, то это уже лично твои проблемы, и эти проблемы никого кроме тебя самого не касаются. Этот разумный сам совершил серьезную ошибку. Нужно было просто смириться с проигрышем, или начать выжидать удобного момента, когда я совершу серьезный промах. Он же этого не стал делать. Почему, я не знаю. Меня такие нюансы уже не сильно беспокоят. В этом мире содружества я уже привык к тому, что для того, чтобы хоть что-то кому-то объяснить, сначала ему нужно что-нибудь отстрелить, иначе тебя просто слушать никто не будет. Так что теперь для меня было важно только то, что он действительно совершил эту ошибку, а все остальное было всего лишь последствиями его поступков. Конечно, кто-нибудь может сказать о том, что я его просто спровоцировал. Для чего мне было нужно скидывать поврежденные и захваченные машины на продажу? Ведь я мог их просто спрятать на достаточно долгий срок, чтобы как-нибудь потом продать их в тех же самых поселках. Тоже решение не спорю. Если вы так считаете, то задумайтесь, пожалуйста, о том, почему я должен был скрывать свои трофеи. Ведь этот наглец сам никогда их не скрывал. Почему я должен так мучиться? Честно говоря, я просто не вижу смысла в подобных поступках. А если вы видите, так объясните, может быть, в порядке вещей спрятать то, что на самом деле не стоит прятать. Хотя бы по той причине, что в первую очередь для меня важна именно сама возможность к выживанию. И тут тоже ничего не поделаешь. Все дело в том, что я хотел жить. И знаете, жить хочется обычно хорошо. Кто бы что там ни говорил, но проблемы, с которыми часто сталкиваются разумные при желании выжить, просто нарушают планы других разумных. Просто многие разумные очень часто хотят жить сами, возвышаясь на трупах других. Я же этого не хотел, но просто тут по-другому не получалось. Пока я доехал до города, Мири старательно рассказала мне все, что знает про тех, кто попал к нам в руки. Среди них была пара молодых девушек, которые имели тоже техническую направленность. Зная о моих планах по поводу развития технического направления клана Андр, можно было понять, что такие специалисты мне пригодятся. Учитывая тот факт, что в этом клане их очень старательно приучали к патриархату, у меня была возможность все-таки получить послушных исполнителей, которые не будут особо возмущаться, особенно когда речь идет не только о них. У большинства из них были младшие родственники, которые остались на территории клана Жирин, и теперь ждали развязки своей судьбы. По сути, если я захвачу ту территорию, то могу спокойно их выгнать прочь. И что тогда с ними произойдет? Да ничего хорошего. Эти разумные будут просто обречены. Их очень быстро кто-нибудь закабалит в полное рабство, или же они просто умрут на улице. Я все это прекрасно понимаю, но также понимаю и тот факт, что забирать их всех к себе мне просто не имеет никакого смысла. Вы, конечно, наверняка скажете, что это с моей стороны достаточно жестоко. Возможно, опять же не спорю. Но, к примеру, я знал о том, что среди этих отпрысков имеется и парочка детишек, которых умудрился настрогать сам бывший глава клана Жирин. Как вы думаете, эти разумные, которых мамаши могли приучать к мысли о том, что они впоследствии могут занять его место, простят мне то, что я сделал? Даже если я заберу их в свой клан и воспитаю как нормальных специалистов, Я очень сильно сомневаюсь, что они захотят забыть об этом. Все только по той причине, что они сами прекрасно понимают, что быть обычным сотрудником клана, или же быть наследником главы клана, это разные вещи. Мне такие проблемы не нужны. Именно поэтому тех, кто имел подобные проблемы, а также и их родственников, я в первую очередь постарался внести в список тех, кто будет отправлен на рудники. А вот других, кто натерпелся от этого главы клана, и мог стать вполне адекватным помощником, я решил оставить для себя. Не всех, конечно, так как среди этих разумных были и те, кто и сам старательно пытался мне пакостить. К примеру, можно было понять, что те самые охотники, которые гонялись за мной добровольно, вряд ли могут принести мне какую-то пользу. Кроме того, я не собирался им всем рассказывать свои секреты охоты. Мне это было просто ни к чему. Как я уже говорил, массированная атака подобных разумных, вооруженных хламом второго поколения, не принесет особой пользы. Да и зачем мне их набирать? Я был слишком принципиальным в некоторых вопросах. Сам я агрессию первым не проявлял, просто не видел в этом никакого смысла. А вот когда мои враги первыми проявят себя и свои намерения, то в этом случае они будут сами во всем виноваты. И мне этого вполне достаточно. Конечно, кто-нибудь вполне может быть постарается напомнить мне о том, что я предпочитаю действовать на упреждение. Не спорю, я действую на упреждение. Но заметьте, я так действую в отношении тех, кто уже спозиционировал себя моим врагом. Тот же медик или инженер по утилизации. Оба этих разумных не стали входить в мое положение. Они просто сунули свой нос куда не просит, и в результате совершили серьезную ошибку. Медик кланом Бушер сам попытался воспользоваться моим незнанием реалий и выставил мне счет почти в 3 раза больше, чем было положено. Хорошо, ты это сделал. Ну, и чего ты добился? Глава клана Мбушер был в бешенстве, когда узнал об этом. Он приказал проверить все платежки, которые проводил этот разумный. И как оказалось, что было вполне достаточно много подобных платежей, которые он скрывал от клана. И теперь его платежами и финансами занимался приставленный к нему пятикантроп. А сам этот техник был обязан всего лишь выполнять свои обязанности. Как вы думаете, был ли он сам доволен случившимся? Нет. Но, заметьте главное, не я его к этому принуждал. Не надо было меня обманывать. Проявив по отношению ко мне подобное поведение, таким разумным нужно заранее готовиться к тому, что ответ будет. И будет он достаточно жестокий. Я церемониться с этими разумными не собираюсь. Сделал мне гадость, получи в ответ пакость. Все логично и закономерно. Конечно, всегда найдутся такие разумные, которые будут уговаривать меня не делать таких вещей. Говорить о том, что надо быть добрее к разумным, учитывать тот факт, что многие из них могли просто ошибиться. Не спорю, могли и ошибиться. Ну, давайте начнем с того, что в данном случае в первую очередь эти разумные тоже могли отнестись ко мне с пониманием. Меня притащили к нему с изрезанными ногами, всего израненного, с того проклятого полигона. Почему никто из них не отнесся ко мне с пониманием? Почему этот медик не стал пытаться заступаться за меня, не оказал мне услугу? Мог же предоставить мне эти услуги по себестоимости, особенно, если учитывать тот факт, что такая процедура, по своей сути, стоила максимум около 500 кредитов. Так нет же, в десяток раз цену накрутил. Хорошо, он сам на все это напросился. Вы, возможно, спросите и про этого самого молодого инженера по утилизации, хотя, но называть инженером того, кто не имел даже инженерной нейросети или баз знаний, просто смешно. При этом, следует учитывать тот факт, что этот разумный сам старательно передавал всю возможную информацию главе профсоюза техников. Его тоже никто об этом не просил. Нет, конечно, кое-кто все же просил. Глава профсоюза техников Зарк просил, но не я. А значит, можно было сразу понять тот факт, что этот разумный на все это самостоятельно напросился. Так что, тут все понятно и без каких-либо объяснений. Тем более, что я был не первым, кому он так пакостил. Минимум 2 техника пришли на суд и принялись требовать компенсации вместе со мной. Это ли не показатель? Тем более, что он даже и не стал задумываться о том, что делает, когда выгнал свою собственную помощницу с работы. Потом уже я узнал о том факте, чего он пытался таким образом добиться. Всего лишь покорности и подчинения. Оказывается, он уже 2-3 раз пытался уговорить эту девушку стать фактически его наложницей, но ее брата в расчет не брал. Конечно, у этой народности, к которой принадлежала Дарша, силен патриархат, и она достаточно быстро могла бы поддаться на давление, но у них также сильна семейственность. И в данном случае ее интересы и интересы этого разумного вошли в сильный конфликт. Если бы этот дурило придумал работу и для ее брата, или дал бы ему возможность зарабатывать, то и она сама бы не сильно сопротивлялась. Как, например, произошло сейчас и со мной. Я дал ей возможность работать вместе с братом, и они фактически сразу с радостью согласились стать членами моего клана. Тем более, что я заметил с ее стороны какие-то странные взгляды в мою сторону. Для начала она проявляла интерес к тому, почему мы с Мирой до сих пор не стали любовниками. Я, конечно, считаю, что это дело лично мое, и никого вообще не касается. Да и было мне всего 14 лет. Но девушка Зунра, видимо, считала по-другому. Подняв более полную информацию про ее расу, я понял, что у них в порядке вещей подобные отношения между главами кланов и членами семьи. Только в данном случае обычно страдает младшая сторона, и Дарша, оказавшаяся на таком месте, в качестве второстепенного родственника, была всего лишь на положении наложницы сразу по статусу своего рождения, и тут ничего не поделаешь. А тут она попала в группу, где к ней никто не пристает, и ничего кроме работы не хочет. Возможно, у молодой девушки сразу же возник какой-то психологический конфликт, может быть, она почувствовала себя не сильно желанной и красивой. Ну, что ж, посмотрим, что она будет делать дальше. Тем более, что в ближайшее время в моем клане должно появиться еще несколько членов, уже женского пола, и имея в своих руках младших родственников, практически все они будут тоже заинтересованы в том, чтобы заполучить себе серьезную защиту и опору. А как это сделать, если в клане на данный момент всего лишь один, полноправный мужчина, и тот 14-летний пацан? Но теперь и мне не приходится особо выбирать, по той причине, что в данном случае любому дураку понятно главное, здесь именно я хозяин, и выбора, как такового, у них просто нет. Я не спорю, многие разумные могли бы попытаться оказать какое-то сопротивление, учитывая тот факт, что всегда существует возможность попытки противостояния с моими потенциальными врагами. Вот только в данном случае вряд ли они попытаются сделать это в присутствии того, кто фактически взял и уничтожил их клан целиком. Понимаю, что существуют возможности того, что эти разумные могут правильно воспринять происходящее. И сейчас правильным является именно то, как я это считаю. Вот только основная проблема заключается в том, что мне просто не хочется рисковать, ведь я сам прекрасно понимаю то, что в данном случае эти разумные в процентах 70 постараются впоследствии мне отомстить. Нет, вы, конечно, можете говорить про обыкновенную благодарность разумных, а никто и не спорит с вами, но я не собираюсь быть настолько доверчивым и наивным, как того мог бы захотеть кто-нибудь из этих несчастных. Ведь понятно же, что все они будут просто себе на уме. Уже только поэтому можно понять, что в данном случае мне подобное совершенно ни к чему. Зачем мне мотать себе нервы, если гораздо проще можно избавиться от таких сложностей практически сразу, еще в начале своего жизненного пути? Конечно, кто-нибудь может заявить мне о том, что среди этих разумных могут оказаться также желающие захватить власть, например, в качестве мести за своих родственников, которых я отправил на рудники. Именно из-за этого я и затребовал все родственные связи этих разумных. Если хоть один из них имеется среди тех, кого я отправил на рудники, то в этом случае вариантов не остается. Мне действительно придется отправить этих разумных сразу и всех на рудники, и забыть про их существование. Ни к чему мне такие проблемы. Вполне возможно, что кто-нибудь может заявить о том, что я в чем-то совершаю ошибку, особенно, если рассматривать этот вопрос с точки зрения целесообразности на данный момент. В первую очередь надо учитывать тот факт, что мне важно повысить рейтинг собственных территорий, а это возможно только в том случае, если у меня будет достаточно большая численность клана. Но проблемой в этом случае является именно то, что численность моего клана слишком мала. При всем этом, я собирался брать качеством. Даже если среди моих подчиненных появится кто-нибудь с направлением развития того же самого штурмовика или десанта, я постараюсь сделать так, чтобы этот разумный был минимум высшей категории. Высший на данный момент и здесь, во фронтире. Если получится раздобыть оборудование 5-го поколения, то это будет вообще великолепно. Мало кто знал, но в боевой обстановке штурмовик, имеющий у себя и базы, и нейросеть 5-го поколения, действует где-то на 50-55% эффективнее, чем штурмовик, имеющий все подобное, но только третьего поколения. То есть один штурмовик с оборудованием пятого поколения может в бою спокойно справиться и даже полностью заменить двух-трех штурмовиков третьего поколения. Все это логично, если как следует продумать и просчитать. Соответственно, можно понять и то, что обзаведясь хотя бы несколькими подобными бойцами, я смогу спокойно противостоять и более массированным атакам плохо подготовленных бойцов из тех же самых кланов поисковиков, которые могут попытаться перейти мне дорогу. По крайней мере, я уже столкнулся с несколькими подобными разумными. О их интересе и поползновениях мне сообщили из службы безопасности города. Эти наглецы попытались предъявить свои претензии на имущество, которое когда-то принадлежало клану Жрин, ставшего моей жертвой в этот раз. Возможно, какой-нибудь скажет, что в данном случае я опять слишком тороплюсь. Зачем мне записывать этих разумных в свои враги, если они себя еще не проявили? А разве это не проявление своих желаний перейти мне дорогу? Что они сделали для того, чтобы избавиться от этого наглого разумного и его клана? Ничего, абсолютно ничего. Кроме того, я узнал также и о том, что парочка из них действительно имели столкновение с этим кланом в прошлом, и, как результат, понесли значительные потери. И теперь, по какой-то глупости, они, видимо, хотели подобным образом попытаться с ними рассчитаться или компенсировать свои потери. С их стороны это было действительно глупо, так как можно было легко понять одну основную сложность. Я не собирался позволять этим разумным переходить мне дорогу. Если они задумают сделать подобное, то с их стороны это будет всего лишь очередная ошибка. Такая же ошибка, какую допустили их бывшие конкуренты. Они просто недооценили меня. Слушай сюда. Неожиданно появившийся возле моих территорий разумный, видимо, совершенно не понимал того, что делает, когда начался мной такой наглый разговор. Территория клана Жрин, а также и все их личные вещи, техника и оружие, принадлежат нам. Когда-то эти ублюдки перешли нам дорогу, и теперь должны нам довольно крупную сумму денег. Если не хочешь сам ее выплачивать, то лучше заткнись и убирайся с дороги. Надо же, какой ты смелый. Усмехнувшись ему прямо в лицо, я демонстративно показал пальцем в сторону своей ограды, за которой уже деловито топтались два боевых дроида третьего поколения, которые недвусмысленно наводили на него свое оружие. Ты такой же смелый был тогда, когда этот клан был в своей силе, или, может быть, сидел тихо в углу, утирая сопли и помалкивая после того, как они захватили две твои машины. Где ты был тогда? Сидел и не гавкал, а ведь они и тогда старательно поиздевались от всей души над тобой и твоим кланом. Почему тогда ты промолчал? А сейчас ты смелый, еще бы, у тебя целых 5 машин, а у меня всего одна, и я тебе, якобы, не соперник. Хорошо, только ты учти то, этот клан Жрин, когда со мной столкнулся, имел в своем распоряжении 8 машин. 8. Это почти в 2 раза больше, чем у тебя сейчас. И где они теперь? Не хочешь случайно уточнить? Так уточни у службы безопасности. Только говорю тебе сразу, что в данном случае, появившись здесь и пытаясь вести себя как последнее быдло, ты не получишь никакой пользы. Сейчас ты предъявил мне претензию. Если хочешь, то предъяви ее в судебном порядке, а я на это посмотрю. А если хочешь встретиться со мной там, за пределами города, что ж, встретимся. Я с удовольствием посмотрю на то, как будут с торговой площадки покупать и твои машины. А теперь убирайся отсюда, пока можешь ходить на своих ногах. Вполне возможно, что кто-нибудь тут же намекнул бы мне на то, что я фактически сам сейчас провоцирую этого разумного, создавая очевидную угрозу противостояния. Я не спорю, только вот проблема в том, что этот разумный сам подошел и начал мне что-то предъявлять. Я ведь не стал проявлять какую-то агрессию к этим разумным, я не стал угрожать им, требуя что-то. Это они ко мне подошли. Я понимаю, что такая версия развития событий выглядит весьма притянутой за уши, но тут ничего поделать просто не могу. Эти разумные меня спровоцировали, и моя злость хлестнула через край. Еще бы, я знал, что этот разумный принадлежит к клану поисковиков, который, однажды проиграв столкновение моим врагам, тихонько заткнув свою жадную пасть, сидел в сторонке и даже не пытался что-либо предъявлять как претензию, хотя имел на это хоть какие-то права. Теперь же они по какой-то глупости решили, что могут что-то мне предъявить. Это ли не признаки глупости? Я понимаю, что немного перегибаю палку, но выбора, как такового, Они мне сами не оставили. А значит, мне придется ожидать от них очередного столкновения на территории тех же самых степей, где, видимо, уже эти разумники попытаются мне навредить. Ну, что ж, мы встретимся там. Я понимаю, что все это все же добавляет своеобразной остроты в мою жизнь. Но мне хотелось просто спокойно жить, хотя бы ближайшие несколько лет. Но все они, видимо, считали, что раз у меня нет нейросети, то я могу быть для них уязвим. Глупость. Предыдущие мои враги точно так же считали. И где они теперь? Сейчас я даже не задаюсь вопросом о том, что делать с этими разумными. Хотя бы по той причине, что их за язык никто не тянул. Возможно, он немножко неправильно решил позиционировать себя и эту ситуацию, но тут уже ничего не поделаешь. Он сделал то, что считал нужным, и теперь за это ответит весь его клан. Видимо, заметив мою ярость и агрессию, этот разумный отшатнулся от меня. Я не знаю того, на что он рассчитывал. Может, он думал о том, что таким вот резким наскоком вынудит меня просто отступиться. Опять же глупость. Я что, последний идиот? Зачем мне такое делать? Главное сейчас вынудить этого разумного самого понять свою главную ошибку. Ту самую ошибку, которая может привести весь клан этого разумного к уничтожению. Я уже недвусмысленно дал всем понять, что не умею останавливаться на полпути. И клан Жарин, который один раз перешел мне дорогу, был просто уничтожен. По крайней мере, так могло выглядеть для этих разумных все произошедшее с кланом поисковиков Жарин, который был мной наказан за свою наглость. Конечно, я сам прекрасно помню то, что они переходили мне дорогу не один раз, а целых три раза. И уже только поэтому следовало бы понимать тот факт, что уничтожал я этот клан только после того, когда выяснил главную сложность ситуации. Эти разумные не собирались отступать. Вернее, надо сказать, не собирался отступать их глава клана, который возомнил себя непобедимым. И как результат, необходимо было найти способ с ним бороться. И я это сделал. Но теперь я понимал еще кое-что. Чтобы меня оставили в покое, мне необходимо вынудить этих разумных раз и навсегда усвоить главное правило. Если кто-то попытается перейти мне дорогу, я буду уничтожать их клан целиком и бесповоротно, так как просто не вижу никаких причин для того, чтобы попытаться оставить их в покое. Только так, убедив всех в том, что мой клан будет мстить и не остановится на полпути, я могу быть уверен в том, что ни у кого не возникнет даже мысли попытаться вызвать меня на конфликт, так как обычной глупой перестрелкой в степи это дело не закончится. Судя по всему, и сам этот мой противник прекрасно понял то, что в данном случае ситуация может выйти из-под контроля слишком быстро, и поэтому практически молниеносно исчез за горизонтом. Но уже было поздно. Я взял на заметку его клан, и теперь буду намеренно высматривать этих разумных, прекрасно понимая, что в один прекрасный момент эти умники могут все же попытаться перейти мне дорогу. Лучше я буду ожидать от них нападения, чем просто попаду в ловушку, не подозревая о возможных сложностях. Но, видимо, меня ожидали еще сюрпризы, так как кроме этого разумного поблизости я заметил еще одного нахмуренного хитреца, который в отличие от этого умника не стал проявлять своих истинных намерений. Он молча наблюдал за происходящим и никаким образом не стал вмешиваться. Однако, я заметил изменение его эмоций, когда только дал серьезный отпор этому разумному. У меня создалось стойкое впечатление того, что он тоже пришел сюда именно для того, чтобы попытаться на меня каким-то образом надавить. Если это так, то мне заранее необходимо предусмотреть возможность конфликтной ситуации не только с одним кланом, а и с двумя сразу. И этот факт сам по себе уже заставлял меня нервничать. Неужели этот разумный действительно точно так же пытался действовать за моей спиной? Если ситуация обстоит именно так, то мне следует попытаться сразу предусмотреть возможность довольно сильного конфликта. И чем дольше я думал об этом, тем больше понимал, что конфликт с двумя группами разумных для меня очень невыгоден. Хотя бы по той причине, что в такой ситуации я действительно буду уязвим. По крайней мере, в этом случае мне следует сразу предусмотреть возможность возникновения довольно сложной ситуации, которая может сложиться при таком противостоянии. Как я уже говорил, бывший клан Мири не согласовал как следует свои действия. Во-вторых, стоит сразу просчитать тот факт, что в данном случае существует еще проблема того, что эти два клана могут попытаться договориться между собой, и тогда их слаженные действия могут нанести мне серьезный урон. Здесь в городе мои интересы находятся под защитой клана контрабандистов, представители которого явно не дадут меня в обиду. Но кроме них здесь существуют также и другие умники подобного толка. В городе они меня трогать не станут, но могут устроить тотальную охоту за пределами его стен. И что мне делать тогда, если они сговорятся между собой? То их группа может превысить по своему количественному составу даже те группы, которые гонялись за мной. Конечно, кто-нибудь может мне дать понять, что я могу точно так же, как и в прошлый раз, заманить этих разумных в ловушку и перебить по одному. Возможно, в этот раз устраивать показательную порку нет никакой нужды, можно просто их уничтожать. Звучит, конечно, вроде бы просто. Однако, что-то мне подсказывает, что в данном случае особо повторяться не стоит, ведь я не знаю главного, успели ли те, кого я переловил раньше, хоть кому-либо сообщить о том, насколько хитрым я оказался. По сути, мне бы не хотелось даже случайно натолкнуться на тот факт, что когда-нибудь мои замыслы и сюрпризы могут оказаться нерезультативными, ведь в этом случае я сам попаду в довольно серьезную переделку. Как я уже говорил, рисковать собой и своими подчиненными у меня не было никакого желания, и поэтому мне следовало бы заранее попытаться предусмотреть возможность того, что мои враги могут действительно попытаться каким-то образом нанести мне неожиданный и довольно неприятный удар. Исходя из всех своих наблюдений, я понял, что мне опять придется передвигаться так, чтобы я контролировал происходящее за своей спиной. А для этого могло понадобиться еще какое-нибудь оборудование вроде тех же самых маленьких дроидов, разведчиков, которые, поднимаясь высоко в воздух, могли бы контролировать окружающее пространство. Однако, в этом случае существовала одна огромная проблема. Для того, чтобы использовать подобных дроидов, надо было в первую очередь иметь специальную нейросеть и базы знаний. Кто-нибудь, конечно, тут же вспомнит о том, что для работы с дроидами нужны технические нейросети. Возможно, вы правы, но не по отношению к дроидам подобного вида. Их называют военными. И дроидов военного вида могут вести только разумные с нейросетями класса тактик, разведчик или диверсант. По сути, нейросеть-разведчик подразумевает в себе как технические навыки, так и тактические, не считая аналитики. Может мне остановиться на такой нейросети? Тяжело вздохнув, я понял, что мне придется думать над этим вопросом гораздо больше, чем я себе даже представлял. Тут ничего не поделаешь. Проблема заключалась в том, что охоту за мной могут открыть слишком много разумных, и я, не имея возможности за ними наблюдать, просто не смогу добиться нужного для себя результата. А он должен быть, как я уже говорил, все это касалось именно моего выживания. Мне оставалось только постараться устроить тотальную охоту на этих разумных. Но при всем этом, следует не забывать основное правило. Главное в этом случае – не перестараться. Ведь вполне возможно и такое развитие событий, что мой потенциальный враг, которого я по крайней мере буду считать своим врагом, таковым не окажется. Так как всегда существует возможность просто ошибиться, тем более тогда, когда я уже всех подряд подозреваю в случившемся. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь случайно попал в перестрелку между нами. Потом объясняя то, почему я пригнал в город совершенно не ту машину, которая за мной гналась. Ведь в этом случае именно я буду выглядеть агрессором, а мне бы этого не хотелось. Как уже говорилось ранее, я не стараюсь кому-либо мешать жить. Главное для меня заключается в том, чтобы мне не мешали. Но что-то мне подсказывало, что в скором времени проблемы, которые могут у меня возникнуть из-за торопливости и непродуманности своих действий, действительно могут перешагнуть на новый рубеж. Видимо, теперь мне придется действовать немного по-другому. Задумчиво хмыкнув, я покачал головой. Если я буду вылавливать только тех, кто следует за мной и пытается проявить агрессию, рано или поздно существует возможность того, что я могу сам пострадать. Я помню, что у меня в запасе имеется боевой дроид. Для многих врагов это может быть неожиданное решение. Также, никто из них не знает об автоматической пушке, которую я сделал на съемной консоли, и перед возвращением в город убираю внутрь корпуса машины. Однако, даже при всем этом, существует возможность того, что противник может оказаться более подготовленным, чем я себе это даже представляю. Например, у моего потенциального противника, который занимается охотой за ценностями, может оказаться тяжелое вооружение, предназначенное для борьбы с дронами. А то, что подходит для борьбы с дронами, подойдет для борьбы и с дроидом производства той же самой Республики Хагдан, не говоря уже о других. Конечно, Самыми простыми средствами борьбы с таким противником были те самые электромагнитные мины. Но для того, чтобы установить мину, необходимо было для начала убедиться в том, что поблизости нет ни одного вражеского дроида. А это значит, что все нужно было делать в спокойной обстановке. Если атака моего дроида для противника будет неожиданной, то сразу можно понять одно. Мины задействовать у них не получится. Но при этом, я сразу вспоминаю и про электромагнитные гранаты. Они, конечно, не обладают мощностью мин, но пара-тройка таких гранат могут довольно легко вывести из строя любого дроида. И что же мне тогда делать? Вот же загадка. Конечно, кто-нибудь тут же вспомнит о том, что существует какая-нибудь защита от электромагнитного излучения, экранирование, или еще что-нибудь. Да, где-то может быть она и существует. Но для этого многое необходимо. Во-первых, нужно быть гениальным механиком, или инженером, который разработает подобную систему защиты. Во-вторых, нужно суметь ее воплотить в жизнь, а этого не смогли сделать на территории Содружества за десятки лет. Неужели вы считаете, что я смогу это сделать один и здесь, во фронтире, где у меня нет ничего под рукой в виде лаборатории и денег для экспериментов? Или вы думаете, что так легко собирать и покупать тех же самых дроидов, которых легко и просто можно одной такой гранатой отправить в небытие, превратив в металлолом, даже если дроид останется полностью функциональным? Для того, чтобы его запустить, придется очень сильно постараться. Как я уже говорил, для этого нужны инженерные знания, и даже, возможно, именно военной направленности. Подобного у меня просто нет под рукой. Так где же мне все это можно взять? Опять загадка. И пока что неразрешимая. Поэтому можно было понять то, что в данном случае у меня просто нет подобных возможностей. Соответственно, нужно сделать так, чтобы мой дроид, который участвует со мной в таком столкновении, был достаточно эффективен и быстр для того, чтобы вовремя уходить из-под ударов подобных гранат. Хотя это довольно сложно даже и на открытом пространстве. Ведь мой дроид не умеет перекатываться из стороны в сторону, как мог бы уйти из-под взрыва гранаты человек. Кроме этого всего, мне хотелось бы в конце концов закончить все эти противостояния. Хотя бы по той причине, что я мог бы попытаться по окончании всего этого отправиться к двум другим базам, которые были отмечены на карте. Туда бы я отправился уже подготовленным, имея необходимый груз и все нужное, чтобы сразу защитить их при первом же своем посещении. Эти базы были расположены в другом направлении от города. Конечно, кто-нибудь мог бы спросить о том, что же мне мешает отправиться туда сейчас. Ведь, по сути, меня ничего не привязывает именно к этому направлению, к кораблю, а и я в ближайшее время подобраться просто не смогу. Слишком уж он сосредоточился на своей защите. Так кто мне мешает все бросить и отправиться в другую сторону? В том-то и весь секрет. У меня просто нет выбора. Вы, надеюсь, не забыли о том, каким образом я ловил этих врагов в ловушку. Я прятался. А где мне можно спрятать транспорт точно так же, чтобы его не смогли обнаружить и даже при пристальном осмотре территории? Только в такой скрытой базе, где даже вход уже полностью замаскирован. А в тех же базах такого не будет. И шевеление поблизости друида, ремонтника, который создает вход и двери, наверняка привлечет внимание разумных, которые ведут охоту за мной. А заметив хотя бы одного дроида, эти разумные возьмут с собой электромагнитные гранаты. Вот в том-то и был мой главный секрет подобного противостояния с этими разумными. Заранее подозревая, что им придется столкнуться со мной, являющегося живым организмом, они не возьмут с собой на боевое столкновение электромагнитные гранаты и мины подобного толка. Потом, конечно, существует возможность того, что кто-нибудь из них спохватится и постарается вернуться обратно в машину. И мне бы этого не хотелось, учитывая тот факт, что мои враги, которые были снабжены вторым поколением оборудования, то можно предположить, что в этот раз эти разумные могут предусмотреть возможность подобных проблем и возьмут оборудование более позднего поколения. Я не против. Если у меня среди трофеев будут технологии третьего поколения, то, возможно, я что-то оставлю и для себя, но даже в этом случае следует предполагать возможность возникновения проблем. Мне бы этого не хотелось, ведь новый уровень технологий сразу дает понятие о более высокой опасности от таких разумных. Вернувшись домой, я заметил, что у меня на терминале уже висит новое сообщение от службы безопасности клана Мбушер. Как я и ожидал, судебное дело, которое я запустил своим заявлением и сдав им своих пленных, будет длиться достаточно долго. Практически оно продлится не менее месяца. что, возможно, дает мне шанс избавиться от очередных врагов. Ведь этот разумный, который приходил ко мне угрожать, явно постарается как можно быстрее от меня избавиться. Так почему бы мне не дать ему такую возможность? Я помню о том, что был еще один любопытный, который наблюдал за мной, и очень был недоволен моей агрессивной реакцией. Исходя из этого можно понять, что в данном случае, если они такие предусмотрительные, что сначала пытаются присмотреться к тому, есть ли возможность того, что увидев мою агрессивность и возможность того, что я могу нанести противнику серьезный вред, эти разумные могут все-таки сами отступить, и тогда я смогу избежать какого-то дополнительного столкновения. Но, по крайней мере, с еще одним кланом мне все-таки придется столкнуться, и этот факт отрицать не получится. «Давай собирайся», — хмуро покосился я на девушку, Слаксу, которую вызвал к себе для общения. «Мы отправляемся, берем все необходимое максимум до первой базы, и не смотри на меня так, вряд ли нам дадут доехать до следующей». Заметив то, как хмуро кивнула на мои слова Мира, я снова поморщился. Я не считал ее дурой, прекрасно понимая, что она тоже понимает то, что в данном случае мы всего лишь в очередной раз можем попасть в переделку, и ей явно этого не хотелось. Да, вы думаете, что я этого хотел, но выбора действительно не оставалось. Необходимо было предпринять все возможное, чтобы раз и навсегда вынудить этих умников забыть про наше существование, а это было возможно только в том случае, если они действительно усвоят тот факт, что мы для них слишком зубастая и кусачая цель. И это, кстати, был еще один из фактов, который вынуждал меня не брать с собой посторонних на эту охоту, только по той причине, что посторонний разумный наверняка постарался бы проболтаться. Как бы это произошло, я сейчас не знаю. Он мог бы случайно проговориться, рассказав о том, что, например, мы вот так вот кого-то поймали в ловушку. Мне бы этого не хотелось. Как я уже говорил, местные жители очень ревностно относились к тому, что по их мнению называется авторитетом, и в данном случае легко понять, что как такового авторитета у разумных, с которыми я сталкивался, не было. Их авторитет основывался только на собственной силе клана и вооружении, которое они могли использовать. Понятно же, что кланы поисковиков, которые основали свою базу в городе, имели больше возможностей приобрести оружие и технику того же самого второго поколения. У жителей поселков с этим возникали большие проблемы, хотя бы по той причине, что жителю поселка для того, чтобы что-то приобрести в городе, необходимо потратить время, силы и ресурсы. И не всегда такие поездки достаточно безопасны. Учитывайте, пожалуйста, и тот факт, что очень часто им приходится сталкиваться с охотниками из других поселков, которые с такой же радостью отнимут у них все то, что имеется, лишь бы поправить свое финансовое положение. Соответственно, можно было понять и тот факт, что в тех же самых поселках стоимость обычного для города товара может превышать уровень примерно в 1,5-2 раза. Рыночная экономика в действии. Хотя проблема тут больше в самой доставке. Те же самые торговцы, которые поставляют подобные ресурсы, по сути, просто не могут рассказывать о каких-либо проблемах, хотя бы только из-за того, что торговцев охотники не трогают. В какой бы поселок торговец ни направлялся, его пальцем никто не тронет. Для самих охотников это будет очень опасно. Стоит только в городе кому-то узнать, что охотники нападают на торговцев, и эти разумные просто перестанут выезжать из города. И что делать тогда остальным разумным, живущим в других поселках? Скажу сразу, как только станет об этом известно, такого умника свои же собственные товарищи постараются грохнуть, а его голову отправят в качестве извинения вместе с тем грузом, который он отнимет торговцам в городе. Ведь их тоже не всегда рады видеть на территории города, об этом тоже забывать не рекомендуется. Так что рассказывать о том, что торговцам опасно ездить между поселками, достаточно глупо. Хотя, подумав о торговцах, я неожиданно для себя вспомнил про ту странную группу трупов, которые обнаружил при возвращении в город в последний раз. Ведь кто-то их пытал и старательно поиздевался над ними перед смертью. Я еще не знаю того, кто это был и зачем это вообще было сделано. Но это не мое дело. Пусть с этими делами разбирается служба безопасности города и клана Мбушер. Ведь если на территории этого мира начнутся такие вот глупости, то сам клан Гараков окажется в очень неприятном положении. Дело в том, что, как я уже говорил, на территории фронтира очень многое зависит именно от авторитета. Если на их территории кто-то откровенно нарушает законы клана, и сам этот клан контрабандистов не может навести никакого порядка, то ни о каком доверии, и тем более авторитете тут и речи не будет. Колонисты постараются найти для себя более безопасное место, а это будет не так-то уж и сложно, учитывая то, что где-нибудь по соседству также существуют различные звездные системы с планетами, где возможна жизнь. Останавливать силой добровольных колонистов клан контрабандистов не сможет. Опять же, все упирается в тот факт, что колонизация – это дело добровольное, в большинстве случаев. И если кто-то начнет силой удерживать колонистов, то рано или поздно эта информация дойдет до центральных миров Содружества, и тогда эта звездная система будет объявлена пиратской. Как результат, в один прекрасный момент в этой звездной системе могут оказаться боевые корабли Содружества, или какого-либо ближайшего государства, которое захочет навести по соседству со своими границами порядок. И тогда контрабандистам совершенно не понравится подобное развитие событий. Но учитывать факт возникновения подобных проблем поблизости мне все-таки придется. Не хотелось бы допускать даже мысли о том, что я могу точно так же, как и эти несчастные, попасть в смертельную ловушку. В этом случае у меня могут действительно возникнуть большие проблемы, ведь особых сил, как таковых, у моего клана практически нет. И что же мне делать? Демоны задери, слишком много вопросов, и практически полное отсутствие ответов. На следующее утро мы с Мирой отправились в очередную поездку. Ариндитра должен был проследить за тем, кто начнет нервничать при нашем выезде, и по возможности подкинуть им радиомаячки. Судя по тому, как на моем планшете появились сигналы от двух радиомаячков, он справился со своей работой великолепно. Конечно, я понимал, что маячки он мог установить и не на все выехавшие за нами машины, но даже два маячка уже свидетельствовали о том, что противник решил выдвинуться большим численным составом, чем имелся у нас. Как они будут себя вести, я сейчас не знаю, поэтому мне придется действовать более хитро и, возможно, даже придется пострелять по машинам. Я это говорю по той причине, что прекрасно понимаю главную сложность ситуации. Этих разумных выпускать живыми мне нельзя. Кто-то, конечно, постарается напомнить мне о том, что живых можно продать на те же самые рудники. Можно. Вот только подобная тенденция может очень сильно не понравиться всем остальным оставшимся в живых охотникам в городе. Я не имею в виду только тех, кто имеет отношение именно к этому клану. Я имею в виду абсолютно всех охотников. Они могут возомнить себе то, что я намеренно устраиваю на них охоту, чтобы продавать в рабство. Естественно, что подобного стечения обстоятельств мне никто просто не простит, и тут ничего не поделаешь. А значит, в этот раз мне придется бить на поражение. Неприятно, жестоко, но другого выхода я просто не вижу, тем более, что существует одна большая сложность. Их соклановцы, которые останутся в городе, могут в любой момент в случае их продажи на рудники просто выкупить своих товарищей. Как вы думаете, узнают ли мои враги о возможности ведения огня при помощи той же автоматической пушки? Скорее всего, как только это станет известно, у меня возникнут большие проблемы. Все мои противники, учитывая тот факт, что у меня есть такое оружие, постараются подготовиться, и в следующий раз при столкновении меня будут ожидать сюрпризы. Смысл тогда мне прятать эту пушку при возвращении в город? Сейчас, когда наша машина выехала за пределы видимости со стен города, я уже старательно поднимал эту консоль, пока Мира старательно вела машину в сторону нашей базы. Пусть мои враги идут следом за нами. На всякий случай, чтобы избежать случайностей, мы постарались сделать несколько виражей и ушли немного в сторону, сделали лишние повороты. По крайней мере, так я убеждался в том, что мои враги идут именно за мной. Ведь может быть и так, что они направляются просто на охоту. Так вот, мои враги действительно шли вслед за мной. Они повторяли мой маршрут в точности, хотя и двигались вне зоны моей видимости. А это все говорило мне о том, что упускать противника действительно нельзя. Его нужно уничтожить. Эти машины принадлежали как раз тому самому клану, представитель которого пытался меня оскорблять и угрожать. Теперь же я отлично понимал, что они действительно готовились сразу к активному противостоянию. Смелые же какие, когда клан поисковиков Жарин, который я уничтожил, столкнулся с ними, Эти разумные действительно затихли и не пытались с ними конфликтовать, потеряв целых две машины. Сейчас же, они, видимо, считали, что набрались сил. Тем более, что их старый враг был полностью уничтожен. Уже только поэтому можно было понять, что руководит этими разумными наглый, хотя и очень трусливый, но все же глупец. Я это понял по той причине, что этот разумный кинул своих бойцов в бой, даже не задумываясь о том, насколько уязвимо их положение. Ну, не может разумный, который уничтожил более сильного врага, без особых и видимых для посторонних потерь, оказаться слабым. Не может, и все тут, вы хоть 50 раз можете пытаться мне это доказывать. Не поверю, и не поверю, и все тут. Такой противник всегда обладает каким-то сюрпризом, который может оказаться смертельно опасным для любого разумного. Точно так же, как и должно было произойти сейчас, когда мой транспорт проскочил довольно широкую долину, я выскочил из машины раньше, чем она скрылась за поворотом, объехав холм, и быстро поднялся на самый верх. Мне нужно было определить, сколько же врагов едет за мной. И когда я настроил визир, то понял, что за мной ехало три машины. Видимо, третью мальчишка не успел пометить, но это было и не важно. Важно было то, что я увидел. Они ехали четко за моей машиной. Как такое возможно? Например, сейчас моя машина уже скрылась из поля зрения, когда эти разумные только выехали в эту долину, и они не могли видеть того, куда именно моя машина выехала. Конечно, вы можете заявить о том, что они могут ориентироваться по следам. Не спорю, может быть и могут, но учтите тот факт, что для того, чтобы увидеть следы движения моего транспорта, необходимо нечто большее, чем просто косой взгляд через лобовое стекло водителя транспортного средства. Для этого нужно хотя бы выйти из машины, чтобы присмотреться, а этого сделано не было. Машины двигались равномерно и целенаправленно. Задумчиво хмыкнув, я понял, что, возможно, не один я такой умный. Возможно, эти разумные точно так же каким-то маяком пометили и мою машину. Исходя из этого, можно было понять, что мне действительно нужно попытаться обыскать ее. Ведь при помощи маяка можно было не только попасть в ловушку. При помощи маяка я мог также моих врагов подставить. Снова задумчиво усмехнувшись, я понял, что мне нужно сделать, и бросился к своей машине. Нам нужно было ехать в сторону второй базы. Именно той самой базы, возле которой находился разбитый корабль. И, учитывая тот факт, что эти дроны уже немного натаскались на столкновениях с врагами, можно понять и то, что этим жестянкам будет несложно разобраться с таким противником. А для этого мне как раз было необходимо попытаться найти маяк. Если я его переправлю на ту сторону холма, то эти разумные наверняка постараются подобраться к тому месту, где маяк остановился. А там практически все находится под надзором дронов. Естественно, что, обнаружив подобное появление не слишком дружелюбных разумных, дроны тут же постараются их поймать, но сначала окружить. По крайней мере, можно понять, что в этом вопросе они уже отлично понимают то, как можно поймать противника, вынудив его самого зайти в ловушку. Ведь в прошлый раз они весьма эффективно продемонстрировали подобные возможности. Главное сейчас найти маяк. Я понимал, что здесь существует унификация, и поэтому, в первую очередь, постарался обойти свою машину, пытаясь обнаружить признаки присутствия маяка. Возможно, другой разумный и не обнаружил бы эту странность. А я заметил металлическая нашлепка, которая была расположена на моем колесе. Ее там быть не должно. Если бы я сам никоим образом не участвовал в ремонте машины, то вполне возможно, что я просто бы не обнаружил этот маяк. Аккуратно сковырнув его, я перевернул устройство, похожее на шляпку для гриба. Внутри медленно и мерно мерцал красный огонек. Вот вам и маячок. А снаружи он выглядел словно какая-то металлическая головка болта, не имевшая прорези. В глаза не бросается. Удобно придумано. Возникал только вопрос, где мне могли прилепить этот маячок. На моей территории это было в принципе невозможно. Поведение разумных, которые там находились, четко контролировалось. А значит, можно понять то, что в данном случае есть также возможности того, что эти умники просто, при выезде моей машины через ворота города, воспользовались столпотворением, и там подкинули мне этот маячок на колесо. Поэтому я решил действовать так же, как и они. Примерно осмотрев фактуру этого маньяка, я понял, что он достаточно прочный, что дает мне возможность сделать своеобразный переброс. Забравшись на холм возле того самого дрона, наблюдателя, я смогу запустить эту своеобразную шляпку в виде метательного снаряда, что вполне может позволить мне добиться нужного результата. Когда маяк окажется с другой стороны холма, где находится корабль механоидов, эти машины проследуют за ним, не заметив того, где именно исчезла моя машина. Этим фактором я и воспользуюсь. Но на всякий случай я решил все же еще раз осмотреть свою машину. Мало ли что могло произойти, вдруг эти умники прилепили на мою машину два или даже три маяка. Смысл тогда мне пытаться один маяк перекидывать противнику, если два будут показывать истинное положение дел, но оказалось, что все гораздо проще. Мои противники не стали пытаться экспериментировать с несколькими маяками. Они остановились на одном маячке, который явно демонстрировал им направление моего движения. Можно было бы, конечно, сказать многое, но, по крайней мере, эти разумные могут попасть в серьезную переделку. Если кого-то из них не добьют дроны, я постараюсь сделать так, чтобы они не смогли вернуться назад. Конечно, кто-нибудь захочет узнать то, какой мне в этом всем смысл. А смысл есть. Как я уже говорил, мне совершенно ни к чему было распространять информацию о том, что на планете находится не разбитый, а более или менее неудачно приземлившийся боевой корабль. И обычно находили только разбитые обломки, среди которых могли быть обнаружены время от времени дроны этой механизированной цивилизации. А если хоть кто-то узнает о корабле, то, как я уже говорил, в дело может вмешаться именно сам клан Бушер. Они постараются нанести удар с орбиты и потом зачистить территорию при помощи своих десантных групп. Выгоды мне в этом нет никакой. Тем более, что сейчас там есть дроны, крепости. Вы спросите у меня о том, почему я этим интересуюсь. Да все просто. Дело в том, что этих дронов целыми и более или менее неповрежденными никому не удавалось захватывать. Обычно с такими дронами справлялись только при помощи массированного удара с воздуха или орбиты. Естественно, что там кроме оплавленных металлических конструкций ничего не оставалось. А вот я прекрасно понимал, что если такого дрона захватить целым хотя бы после воздействия электромагнитного удара, то есть возможность усилить свои позиции многократно. Во-первых, силовой генератор этого дрона, который можно получить таким образом, может накрыть силовым полем довольно большой участок территории. Представьте себе, если подобный генератор поставить у себя, где находится моя основная база, ведь никто просто не сможет пробраться сквозь эту защиту, можно будет даже атаковать кого-нибудь прямо со своего участка. Глупо, конечно, но все же. Во-вторых, все то оружие, которое использует этот дрон, действительно приравнивается по своей силе к крейсерскому. Как я уже говорил, корабельные орудия здесь стоят очень дорого, а учитывая технологии механоидов, которые обгоняют в своем развитии технологии Содружества, можно понять, что таким образом можно вооружить корабль фактически чуть ли не шестым, или даже седьмым поколением оружия. Кто-нибудь, конечно, может заявить о том, что я слишком размечтался. Еще бы, ведь я сейчас фактически делю шкуру неубитого медведя. Кто мне сказал, что я смогу справиться с подобным дроном? А я и не говорю сейчас справиться. Сейчас я намереваюсь воспользоваться силой этого дрона, заманив в ловушку поисковиков. Да, возможно, я и не получу какую-то нужную мне информацию, или даже трофеи в виде машины, комплектов, скафов и оружия от этих разумных, не спорю. Мне тут ничего не достанется. По крайней мере, дроны четко дали понять, что в данном случае они никому уступать не собираются. И что из этого следует? А я скажу вам, что следует. Все просто. Если получится прощупать оборону противника своеобразной разведкой боем, при этом не понеся каких-либо потерь с моей стороны, то почему бы мне этого не сделать? По крайней мере, мне бы хотелось увидеть то, насколько эффективными могут быть эти дроны, крепости. Кроме того, мне хотелось бы увидеть еще и тот факт, чем же закончится все это противостояние. Я много слышал рассказов про этих самых поисковиков, которые могут быть достаточно опасными для моих потенциальных противников. Поговаривали, что они бывают довольно сильными врагами, что некоторые из них могут спокойно справляться даже с таким врагом, который может превосходить их по численности или по огневой мощи, те же самые дроны. Думая об этом, я сразу понял, что в данном случае пытаться кардинально изменять мой план нет никакой причины. Мои потенциальные противники уже продемонстрировали тот факт, что при столкновении с ними, действуя в основном хитростью, я могу добиться большего результата, чем они вместе взятые. Они действуют согласно разученных инструкций, и тут ничего они поделать не могут. Я уже убедился в том, что иногда в этих инструкциях логика просто отсутствует. А раз она там отсутствует, то у меня только один выход – бороться с ними именно при помощи логических действий. Остается только один основной вопрос – что же мне делать, контролируя все происходящее? Но выбора просто нет. Мне нужно попытаться найти слабое место в обороне врагов. Если для этого придется принести в жертву десяток разумных, явившихся сюда за моей головой, то так тому и быть. Я не собираюсь переживать каким-либо образом из-за них, учитывая тот факт, что они сюда сунулись именно не для того, чтобы вести со мной глубокомысленные и высокоинтеллектуальные разговоры. Ведь и дураку понятно, что в данном случае их в первую очередь интересует именно мое имущество и моя смерть. Так что, если я благодаря их гибели смогу заработать хоть какую-то пользу, так тому и быть, охотники. Надо же, какой наглый ублюдок! Раздраженно проскрипел своим глухим голосом командир группы охотников за ценностями клана Загриз. Мало того, что к нему подошли и предупредили, так он еще и огрызаться решил. Ну, ничего, мы не таких на место ставили. Хотя, честно говоря, этому Слаксу следовало бы в первую очередь думать о том, что парень был в чем-то и прав. Несколько лет назад у их клана возникла конфликтная ситуация с теми, кого этот парень уничтожил легко и просто. Возможно, где-то в глубине души у старого охотника что-то скреблось, вынуждая его время от времени думать о том, каким же образом молодой пацан, которому еще и 15 лет не было, мог бы избавиться от довольно опасной группировки разумных, численностью минимум в 40 бойцов, не считая оружия и техники. Но чем больше он размышлял над этим, тем чаще у него в душе поднималась глухая обида. Его клан обладал сейчас 5 машинами, и когда-то они смогли столкнуться с тем самым кланом Жарин. Вот только столкновение было не в их пользу. Потеряв 2 машины и 5 бойцов, их клан Заргиз был вынужден отступить. Им пришлось молча терпеть насмешки и издевательства того старого дверга, который не забывал посмеиваться над своими врагами, просто проигравшими ему то столкновение. Теперь же этого старика не было, не было и его клана, и все его имущество сейчас было под контролем службы безопасности города, так как произошло судебное слушание. Судя по всему, суд наверняка постарается решить этот вопрос в пользу разумного, который таким и невероятным способом сумел разделаться с их старыми врагами. Но и их клан тоже хотел получить свою долю. Да, кто-то мог бы сейчас сказать, что их клан не сделал ничего, чтобы принести хоть какую-то пользу и вынудить этих разумных сдаться или проиграть, но речь шла не об этом. Они противостояли этому клану слишком долго, чтобы так легко и просто отдавать свое имущество, на которое у их клана были свои собственные виды, без боя какому-то залетному выскочке. Кто-то, конечно, постарается напомнить о том, что этот парень мог быть довольно опасным, особенно если умел заводить противников в засады и ловушки. Возможно, вот только они не такие уж и глупцы. Учитывая свой прошлый опыт противостояния с врагом более массовым, они обзавелись специальными радиомаяками, которые можно легко подкинуть противнику, а потом с их помощью выследить его.